То есть сначала-то столь отважная мысль ему в голову не пришла? Очень уж перепугался. Но приободрился, когда увидел, что, несмотря на численное превосходство, врагу приходится несладко. Его величество не отличался ростом или статью, но был гибок и увертлив. Ни мгновения не задерживаясь на месте, он ловко перемещался по длинному широкому столу. То скакнет в один конец, смазав нападающего носком сапога по челюсти, то развернется, отобьет удар кинжала и полоснет острием по перекошенной от ярости физиономии. Балетный танцовщик, да и только. Басманов тот на стол не полез, тем более что доски вряд ли выдержали бы его многопудовую тушу. Неохотно оторвавшись от миски, воевода выдернул из-под себя трехметровую скамью и швырнул ее в противников, разом сбив с ног несколько человек. Потом вытянул из-под рясы короткую широкую саблю и пошел отмахивать. Добил не как Юрка, не самым кончиком, а со всего размаху, насмерть. Битва получилась недолгая. Количество уступило качеству, ловкости государя и медвежьей силе Басманова. Перед самым концом внес свой вклад в победу Эластик. К нему под стол рухнул один из врагов, получивший хороший удар рукояткой сабли по башке. Несколько секунд приходил в себя, а потом вытащил из-за кушака пистоль, навел на Дмитрия и уж приготовился щелкнуть колесным замком. Тут-то князь Ангел и проявил доблесть, подхватил с пола упавший жбан с огуречным рассолом и плеснул остатками едкой жидкости злодею в глаза. Выстрел грянул, но тяжелая пуля ударила в потолок, так что сверху посыпалась деревянная труха. А еще минуту спустя те из разбойников, кто еще мог держаться на ногах, обратились в бегство. Последним за дверь выскользнул Засоня, в драке участия не принимавший, но пробудившийся-таки к самому концу баталии. Вчерашнее приключение Ластик расписал слушательнице во всех подробностях, особенно детально остановившись на эпизоде с огуречным рассолом, по версии рассказчика, самом кульминационном моменте сражения. Соломка внимала с открытым ртом, охала, крестилась, восклицала: «Мамушки мои!» В общем, дай бог всякому такую благодарную аудиторию. Дослушав же, сказал неожиданно: «А не подосланные ли были те петухи, пьяницы? Царя извести! Уж не дознался ли кто про ваши прогулки? Ах, боюсь я, Ерастушка! Больно государь Дмитрий Иванович отчаянный, как бы не сгубили его злые вороги, а вместе с ним и тебя». Хотел он посмеяться над ее подозрительностью, но внутри ёкнуло. Вспомнил, как мягко, вовсе не сонно, тот вчерашний человек из кабака улизнул. Ластику этой кошачьей грации еще тогда что-то напомнило. «А где Андрейка Шарафудин?» — спросил Ерастя, нахмурившись. «Все у батюшки твоего служит?» «Нет, я еще когда сказала, чтоб ноги его поганой у нас в тереме не было. Терпеть его не могу, гада склизкого, ядовитого. Батюшка Андрейку и прогнал, он меня теперь во всем слушает», — похвасталась Соломка. Почему князь Василий Иванович во всем слушается своей малолетней дочери, было понятно. Дружна с царевым братом, да и к самому государю вхожа. А кортеж уже подъезжал к Кремлю. Миновали пушечный двор, где под личным присмотром царя в великой тайне строились некие штуки, о которых сегодня пойдет речь в Сенате. Перед крепостной стеной был широкий немощеный пустырь, согласно указу, на 110 сажений, то есть на 200 с лишним метров от Кремля, запрещалось возводить какие-либо постройки, чтобы врагу, который вздумает напасть на государеву резиденцию, негде было укрыться от пушечной и мушкетной пальбы. Лишь по знакомым раздвоенным зубцам, да по тортообразной церкви Троицы на Рву, так здесь именовали храм Василия Блаженного, можно было догадаться, что на этом самом месте в будущем раскинутся брусчатые просторы Красной площади. На каменном мосту у Фроловской, ныне Спасской башни, скучали караульные стрельцы. Поклонились царскому брату, подняли решетку, и кареты покатили по лабиринту кривых кремлевских улочек, где тесно, забор к забору, стояли дома знати. Дворец царя Дмитрия I, недавно поставленный на самой вершине холма, был легок и воздушен, с резными деревянными башенками и праздничной крышей в красно-белую шашку. Да чего же отличалось это веселое светлое здание от душных мрачных хором, в каких жили прежние государи? В нижнем жилье, этаже, располагались залы для заседаний сената, приема послов и прочих официальных мероприятий. Стены там были обиты парчой, полы покрыты коврами, колонны вызолочены, этого требовал престиж державы. Во втором жилье находились службы, кухня, караульня, покои для придворных и комнаты для слуг. Оттуда наверх, в третье жилье, предназначенное для августейших особ, вели две лестницы, одна в апартаменты царя, другая в апартаменты царицы. У обоих входов постоянно дежурила дворцовая стража, куда Дмитрий набрал исключительно иностранцев, ибо стрельцы склонны к заговорам и хмельному питью, а также слишком любят сплетничать. Чужеземцы и дисциплинированней, и надежней. Царских телохранителей насчитывалось три роты — золотая, лиловая и зеленая, в каждой по 100 солдат.